шишак крошишь, усел меч, умер в ремучем лесу. Городу судорог топора робот летел, шорох хорош, щелка клещ, морьте ветром. Палача лапа! Эй, жон нагота батага нежней, я без себя, оперив свирепо, моров огнями и мян говором, шилом молишь, ков веревок и метель плетями лети, чум мучитель иди, а тенета так кат, матушка к шутам, а вера марева, я махал плахом, моров оговором, матун кнутом лапал. До вора жар овод, рев вер. Виннив. О! Не учуен зубом обуз, долог колот лав рвал я. Воспе псов шипишь, молишь шилом. Не мерь ремень меня, я нем. Ширишь, шипишь. О, чур, о, поручи. А, палача лапа! Коготь, огок. Имян глагол огнями. Но казнен закон. Мор беру ребром. О, летит рев, мечи бичом, верти тело! Мучум мечет, течем. Матчем мечтам ужил, ужил лежу, лежу. Вон ал рот орланов летел. Волога голов, рев вер посажу, веду дев ужасов, домен немот, баб топот. Или венок они вили, разин на кобылу улыбок, а не зарь, и как? Морде бедром летел. Топот, ребер, и дрожи, жорди, волокут окат уколов. Не сажусь, ужасен, путь туп, коты пыток. Кон. Речнок. Топи бороть и худолок ремень, не мерь голодухи. Так